Книга 14. Аннотация. Время идет. Мише Гарину уже 40. Правда, ни он, ни его женщины особо не расстраиваются по этому поводу. Безобразно стареть не их удел. Да и некогда заниматься ерундой. Их ждут тайны, древние и недавние, захватывающие приключения тела и духа. Глава 1. Суббота, 7 февраля 1998 года. Полдень. Щелково, 40, улица Колмогорова. Наташка упорно ползла ко мне, суча ножками и шлепая ручонками по ковру. Голубая маечка с принтом подсолнухов и белые трусики-подгузники очень шли маленькой брюнеточке. «Иди, иди сюда», — приманивал я. Беззубо улыбаясь, Натаха радостно взвизгнула и добралась до моей ноги. Цепляясь за нее, плюхнулась на попу. Я усадил малышку к себе на колени. Она залепетала нечто непереводимое, сосредоточенно хлопая ладошками по моей пятерне. «Совсем мамочку не любит», — с притворным огорчением затянула Марина Сильва. «Все к деду рвется». Инка, вышедшая из ванной с тюрбаном из полотенца, хихикнула, кутаясь в махровый халат. «А дед Миша всегда девочек любил, малышек 200-месячных и постарше». «Почему это?» — оспорил я. «Младший состав тоже люблю, если хорошенький. Вон, какая красотка! Да, Натаха? Вся в маму!» Маришка заулыбалась. «А чё я сразу?» — послышался обиженный голос с галереи. «Чуть что сразу? Лея, Лея!» Надутая первоклашка с нарочным топотом спустилась по лестнице. Дежавю. Юлька тоже любила перебирать ступеньки необутой в одних колготках, и школьное платьице на ней такое же было, и лямка-передничка падала с плеча, и горела на груди октябрятская звездочка. Лея подбежала, села с размаху на диван, ко мне поближе. Она никогда не жаловалась, не ныла, требуя применить репрессии к обидчикам. Сильная натура. Я погладил золотистые локоны, и девочка прижалась к моему боку. Вздохнула тяжко. Наташка с подозрением глянула на конкурентку, но гневно отпихивать, что с ней бывало, не стала. «Как успехи в школе?» — задал я дежурный вопрос. «Да так», — вяло ответила Лея. «Все какие-то тупые. Даже писать толком не могут, а читают по слогам. Да ну их!» «Зато ты сразу стала лучшей ученицей в классе». «Ну да, вообще-то». Маришка не выдержала, встала и пересела к нам. Мелкая милостливо подозволила ей погладить свои черные прядки, а я с удовольствием следил за выражением лица девушки. Марина Сильва Фернандовна оказалась хорошей мамой. Даже слишком. Хотела академку взять, чтобы с детем возиться, но мы ее отговорили. Нянек в доме хватало. «Наталишка», — нежно ворковала мамочка, — «чернушечка ты моя». «Миш», — Инка сняла полотенце, рассыпая волосы по плечам, — «не знаешь, где Рита?» «На студию мотала», — ответил я, делая козу Наташке. Та выдала восторженный взвизг. — «Так вы не кормленные», — подхватилась Дворская. — «Макарошек сварить?» Я подумал. — «Давай, в меню еще котлеты вчерашние». — «Я быстро!» Инна скрылась на кухне, а сверху донесся зов Наташи Большой. — «Миша!» — «Иду», — отозвался я и пересадил Наташку маленькую к Маришке. Девочка не протестовала, она сосредоточенно глодала замусоленного зайца и лупала черными глазенками. Тихое семейное счастье. Ха, так это, кажется, называется. Поднявшись наверх, я сначала заглянул к Юле. Девушка, зябко кутаясь в коротенький халатик, сидела на кровати и смотрела в окно, задумчиво накручивая волосы на палец. «Маленьких обижаем», — наехал я, пристраиваясь рядом. «Мелочно я обедничала», — заулыбалась Юлька. «Ну что ты, наша Лея выше житейских дрязг». «Хм, а что это за унылость на ясном челе твоем? Надеюсь, не безответная любовь?» «Обойдутся», — фыркнула доча и пыхтя перелезла на мои колени. «Пап, я красивая?» То есть я везде красивая? Везде, честно признал я. Со всех сторон, анфас и в профиль. То есть точно не дылда? Ах, вон оно что, завел я. Юльк, все девушки страдают по двум причинам. Одни считают, что у них грудь маленькая, а другие, что большая. И этот повод не избыть. — Ага, повод. У меня уже пятый размер, — горестно заныла девушка. — Почти. Еще чуть-чуть, и все. — Надо же, — закатил я глаза. — Мой любимый размер. — Пап, я серьезно, — обиделась Юля. — И я? — притиснув чадо, заговорил ей на ушко. — Юльк, ты молоденькая, стройненькая, красивенькая, и грудь у тебя просто... ну, идеальнейшей формы. Тебе надо не стесняться ее, а гордиться, с жалостью посматривая на плоских завистниц. Понимэ? Понимэ, — слабо улыбнулась девушка. — Пап, скажи, только честно, я тебе нравлюсь? — Очень. — Спасибо, папусечка, — зарумянилась Юля. — Ой, там тетя Наташа звала. Доча слезла с моих колен. — А слей, я помирюсь. Поцеловав оживившуюся выпускницу, я поднялся в мансарду. Еще перед прошлым Новым годом мы разделили ее на две обширные комнаты. Одну держали про запас, а в другую затащили компьютер «Голем», новенький «Коминтерн-9» и рабочую станцию «Байкал-2». Наклонные стены придавали рабочей комнате фантастический дизайн, как в фильмах про далекое будущее. А большие фотографии в рамках изображали знойную пустыню, ветхозаветные руины, едва видные под наметами песка, бедуинскую палатку в скудной тени щербатых скал. Картинка. Медаль Софьи Ковалевской украшала стол Иверневой, а еще одно свое сокровище Златовласка прятала в ящике с документами. Там лежал диплом кандидата физико-математических наук. Девушка обернулась, встречая меня улыбкой, так что подкрасться не удалось. Но я все равно обнял девушку за покатые плечи и тут же бесстыдно полез за полы халатика, с неутолимой жадностью вминая ладони в упругие округлости. Наташа лишь запрокинула голову, подставляя губы для поцелуя. — Неужели я еще не надоела тебе? — томно произнесла она. — Представляешь? — Нет, — быстро нашел слова я. «Чего звала?» «Вот», — смутилась девушка, — «почитай». Я зашелестел листом с распечаткой, коротким стихотворением. «Для счастья нам мало надо, лишь сердце, что бьется рядом, глаза, где мое отражение, слова, что любви выражение. Для счастья нам нужно много, одна на двоих дорога, и небо, и звезды, и море, и радость, и слезы, и горе. — Как тебе? — застеснялась Наташа. — Мне нравится, — объективно оценил я. — Математически скупо и ясно, как в хокку. Хотя нет, японский канон сковывает глагол. Тут другое. Знаешь, если бы Хемингуэй был поэтом, он бы примерно так и писал. Вот только старина Хэм не умел сочинять стихи. «А у тебя это получается». Девушка покраснела от удовольствия, хотела что-то сказать, но тут со двора притекло шумство. Человеческий гомон, смех, урчание моторов и хлопки дверец. «К нам, что ли?» Гибко встав, Наташа подбежала к окну. «Ого!» — удивленно воскликнула она. «Там Гайдай! И Риточка! И... о! Видов нарисовался! Пошли встречать!» «Побежали!» Мы сыпались по узкой лестнице на второй этаж и выскочили на галерею в тот самый момент, когда киношное братье повалило в холл, наполняя дом болтовней и суматохой. Гайдай, Харатьян, Самохина. Увидав женщину, которую Олег держал за руку, я стал догадываться о целях звездного наезда. Рута Шимшони. — Леонид Иович, — развел я руки. — Welcome! — О, нет-нет, Миша, — рассмеялся режиссер, — хватит с меня английского, наслушался. Инна, выскочив из кухни, захлопала ресницами. — А я макарошки сварила, — растерянно доложила она. — Какая прелесть, — пропел Гайдай, — макарошки. «С котлетками!» — упавшим голосом вытолкнула хорошистка. «Угостите?» «Ага», — воспряла Инка. «Вы проходите в гостиную», — опомнилась Рита. «Леонид Иович, Дима, Олег!» «А женщин она уже за людей не считает», — нажаловалась мне Наташа Харатьян. «Одних только мужиков зазвала». Рассмеявшись, Лита Сигаль обняла Алису и проводила в гостиную, а Рута Шимшо не задержалась, поджидая меня с милой улыбкой. — Платье ты неузнаваемо, товарищ командир! — шаркнул я ножкой по-светски и чмокнул в загорелую щеку, что вздрагивало от смеха. — Поверишь ли, только летом уволилась, — оживленно заговорила Старлейка. — А уж как Амир гонял Олега! — Зато сколько кило сбросил! — жизнерадостно воскликнул Видов, подмигивая задумчивой Инне. — Так это вы вытащили Мишу! — охнула Наташа. — Спасибо вам огромное! — Да не за что! — Шимшоне засмеялась, усиливая сходство с Найки Ревелли. — Тишина на площадке! — возгремел Гайдай. — Все по местам! — Пойдемте, девушки! — заторопился я. — А то и нам попадет! Домашнее вино с солнечных холмов Грузии смягчило режиссерский нетерпеж. Почмоков, ловя послевкусие, мэтр заговорил в обычной своей манере, кривя губы и брезгливо хмурясь. «Олег с Рутой весь день вчера велись, как две осы. Отмахиваться нельзя, ужалят, а делать вид, что этих жужжалок нет, плоховато получается. Миша, объясните мне, пожалуйста, что это за... «Видео Иисуса». «А это такой роман немецкого фантаста Андреаса Эмшбаха», — улыбнулся я, развалясь на стуле. «Его издадут в этом году, но сюжет мне известен». «Леонид Иович», — мое лицо приняло серьезное выражение, — «вы же помните, сколько я вам подсказок надавал? Хорошо же выходило. Так вот, если хотите добавить в вашу коллекцию еще парочку Оскаров, заставьте Эшбаха быстренько накатать сценарий и снимите по нему фильм. Киношники переглянулись, и за стеклами гайдаевских очков заискрилось жадное любопытство. Итак, видео Иисуса каким-то боком сродни приключениям Литы Сигаль. В общем, там вот о чем речь. Археолог Стивен Фокс отправляется на раскопки в израильский город Бет-Хамиш. С ним Юдит Менец и прочие. Они находят древний скелет, а рядом с костями — мешочек с инструкцией к видеокамере Sony, которая появится в продаже только 3 года спустя. Радиоуглеродный анализ показал, что бумаге почти 2000 лет. Путешественник во времени — значит, где-то рядом должна быть и сама камера. А что или кого снимать человеку из будущего в Израиле той поры? Не Иисуса ли Христа? И начинается гонка за камерой, за видеокассетой, а за археологами бросаются в погоню и спецназ, и разведка, и посланцы Папы Римского. Изложив в деталях содержание романа, я отхлебнул вина, почмокал задумчиво и договорил притихшему собранию. Самое же замечательное в том, что главный герой — наивные олухи вроде Шурика, страдающие вопиющим дилетантизмом, и во все передряги они попадают по собственной вине. Сюжетных поворотов масса. Хватает и промежуточных финалов, поэтому наилучшим форматом стал бы многосерийный художественный фильм, скажем, часа на 4. Можно будет разбить его на 4 длинные серии или на 8 коротких. Но это уже ваша епархия, Леонид Иович. «М-да», — протянул Гайдай, пальцами барабаня по подбородку. «Вы меня очень и очень заинтересовали, Миша. Тайны, погони, все прелести ситкома. Как я понимаю, перевод видео Иисуса на русский появится не скоро. Впрочем, ладно, я свяжусь с кем надо. Тогда так, вернусь на Мосфильм, наведу шороху, пусть оперативно связывается с этим, как его, Эшбахом». «Леонид Иович», — скромно вступила Ивернева, — «Миша рассказывал мне про видео Иисуса, а я как раз расширяю программу ИСИДА, чтобы можно было вставлять в обычный фильм моделированных цифровых персонажей. Компания Elron уже выделила под это хороший бюджет. Я к чему? А если на Эшбаха выйдет берлинский филиал Elron Nortronics? Писатель наверняка заинтересуется. Он же инженер-авиационщик. И мы его возьмем в оборот. Я буду представлять Элрон. Филипп Георгиевич Старос, наш Савинтель. А атмосфильма будете вы и, ну, кто-нибудь из киношного начальства. Годится? Годится, — тряхнул Гайдай седыми лохмами. Ну, тогда выпьем за будущий шедевр, — сказал я тост. «Ура!» — тихонечко затянула Самохина, поднимая бокал. Стеклопосуда сошлась прозрачным звоном, и мы дружно уговорили больше литра густого выдержанного вина. Суббота, 14 февраля, утро. Москва, Шереметьево. Февральская погода злила своими шатаниями. То паришься, то мерзнешь. Пепельно-серые тучи занавесили небо, и лишь изредка сквозь рваные прорехи на стылую землю изливалось солнце, яркое и пригревающее. Зима будто чуяла весенние позывы и лютовала, вот только зачах морозка, ослаб, не нагонял былую стужу. Люди зябли, ежились и щурились под лучами. Опальное тепло снова было в фаворе. Классика. Снега безобразно грузнели, вытаивая грязь, промозглая сырость висела в воздухе, а голые деревья вздрагивали, будто от холода, роняя терпкие ледяные капли и путаясь в графичности ветвей. «Не люблю февраль», — рассеянно молвила Рита, пальцем рисуя рожицу на запотевшем стекле. «Я тоже», — откликнулась Наташа с заднего сиденья, — «плаксивый месяц». Днем только-только все разжидится, засочится, а к ночи опять ледок хрупает. Помолчав, она добавила со вздохом сожаления. Надо было Инну тоже взять. — Ну, привет, — фыркнула Рита. — А кто за детьми присмотрит? — Ну да, вообще-то, — промямлила Наташка. Поймав в зеркальце синий взгляд, я улыбнулся. — Ты у нас вторая после Гайдая. Визуализации, спецэффекты и без Ритки никак. Увидит Эшбах живую Литу Сигаль, мигом подмахнет все договоры. А Инка там зачем? Маргарита коварно пропела. А Мишка там зачем? Ну, здрасте, фыркнул я. А кто за вами присмотрит? Волга вписалась в поворот и подкатила к терминалам Шереметьево. Мосфильмовский автобусик «Юность» уже застолбил местечко на стоянке. Узнавалась долговязая фигура Гайдая, округлая староса, коренастая чухрая. «Приехали», — объявил я, — «дальше ножками, длинными такими, стройными». Девчонки чмокнули меня по очереди. «Леня поражает своим мальчишеством», — чуток лукаво сощурился чухрай, пальцем приглаживая усы. «Энергия, экспрессия, гротеск, и все в удалом, сумасшедшем ритме». «И ни одного лишнего кадра», — поддакнул я, — «но именно потому, что Гайдай...» «Мальчиша-таки, ему не снять того, что выходит у вас, светлой пронзительности, жалостливого потрясения. А люди равно льют очистительные слезы», — медленно проговорил Григорий Наумович. «Слезы радости и слезы печали». Бархатно ударил гонг. «Объявляется посадка на рейс по маршруту Москва-Шереметьево, Берлин-Шонефельд». «Товарищи!» — пылко возвал Леонид Иович. «Не отстаем?» «Гайдай шагает впереди», — насмешливо пропел чухрай, перефразируя известный мотив. Перронный автобус, чудилось, лег на брюхо и полз по гладкому бетону. Пассажиры дисциплинированно держались за поручни, девясь невероятному силуэту. «Никогда не летал на сверхзвуки», — пробормотал старос, глядя за окно. «Не знаю даже, каково это». «Быстро!» — улыбнулся Видов. «Заметно, как земля перемещается, уходит под крыло». Остроносый Ту-144 наплывал, изумляя хищным очерком фюзеляжа и громадным килем с прорезью красного флага. Ил-96, что выруливал по дальности, жался к земле, словно пугаясь высоты, а вот 144-й рвался вверх, вытягиваясь на длинных птичьих стойках шасси. Самолетная дверь отворилась на уровне третьего этажа, и к ее порогу приткнулся огромный спецтрап с эскалатором. «Ого!» — впечатлилась Рита, глянув вверх. Я даже не думала, что он такой здоровенный, высоченный. Истребитель-переросток, усмехнулся я. Лишь став на ступеньку лестницы-чудесницы, мне удалось пожать руку Гайдаю. — Леонид Иович, как вы? — Жив, — ухмыльнулся мэтр. — Я читал вашу раскадровку видео Иисуса, Миша. Думаю, может выйти очень даже стилево. Правда, есть кое-какие мыслишки. Надо будет надавить на Эшбаха как следует, а то, знаете, какой-то у него перекос в сторону мужских персонажей. И это надо очень аккуратно подправить. Например, сделать из Сьюзен Миллер не просто секретаря, а вдобавок ассистента, референта и айтишника. — Хм, — задумался я, — автор может и повозбухать. — А если намекнуть автору, что эта роль достанется Маргарите Гариной? — хитро прищурился Гайдай. — Бросится переписывать. В тамбуре нас встретили улыбчивые стюардессы и увели направо в задний, чрезвычайно длинный салон. Слева по полету стояли блоки из двух кресел, справа по три. Через несколько рядов светло-синяя обивка сидений чередовалась с оранжево-желтой. Закрытые багажные полки зрительно интегрировались с плафонами освещения, переходя в потолочный свод. Стилево. Мы с Ритой уселись вдвоем, а Наташа пристроилась напротив, подсев к Рути и Олегу. Обе кумушки тут же принялись шушукаться и хихикать. Видов мне улыбнулся, и я изобразил полное понимание. Евин гены. Рита приткнулась сбоку и украсилась улыбкой. Вспомнила сейчас, как Лея хвасталась. Сейчас, говорит, бабу Лиду в два раза сильнее люблю. И деда Филю. Больше-то нет? Подавшись ко мне, она тихонько спросила. «А Наташка тебе ничего про своих родителей не рассказывала?» Я покачал головой. Проговаривалась иногда. Я так понял, что Ната не секретничает, просто ей неприятно вспоминать семейную драму. «А уж какую!» «Нет-нет», — заторопилась Рита, — «я ей даже не напомню. Захочет, сама все расскажет. Может, и полегчает?» Помолчав, она легко вздохнула. «Опять съемки, опять вся эта суета!» «Но она меня радует!» Поерзав, главная жена молвила задумчиво. «Может, Наташка и права? Надо было Инну взять, а то как-то на душе неспокойно. Миш, наверное, я слишком часто об этом беспокоюсь. Скажи, ты рад, что тройной красотой окружен?» Подумав, я с чувством сказал «да». «Мы как-то с девчонками разговаривали», — оживилась Маргаритка. «Ну вот смотри». Мужчина женится на девушке, у них родится ребенок. Проходит год или два, пара расстается, он уходит к другой, выплачивая алименты первой, еще ребенок и снова развод, не сошлись характерами. Наконец, мужчина с третьей, и это считается нормальным. Две молодые женщины одиноки, двое детей растут без отца, но греха в этом нет. Но вот если все четверо живут вместе, в любви и согласии, а у детей есть и папа, и мама, ну, пусть три мамы. Вот это уже грешно, вот это моралка. Почему за нравственную принимается ситуация, когда счастье табу? Знаешь, я глядел в иллюминатор, где раскинулась сплошная плоскость крыла. Однажды мне попалась книга, хорошая книга, о далеком будущем. Там человечество не исследует космос. Все люди очень любят друг друга и боятся отпускать хоть кого-то в опасные полеты к звездам. Я читал и думал, что мы, я, ты, Инна с Наташей, мы как бы ячейка того общества из прекрасного далека, где возлюбить ближнего не заповедь, а истина. Рита мило покраснела и прижалась легонько, как будто молча соглашаясь с моими выводами. «Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж от имени Аэрофлота приветствует вас на борту сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, выполняющего рейс по маршруту Москва-Берлин. Полет будет проходить на высоте 17 тысяч метров со средней скоростью 2250 км в час. Время в пути 1 час 5 минут. Рейс выполняется экипажем Шереметьевского объединенного авиаотряда, командир корабля, инженер-пилот первого класса, товарищ Верещагин. Стюардесса, облитая синим костюмчиком, щебетала, не скупаясь на улыбку. Снизу ровным хором запели двигатели, работающие на малом газу. Товарищ Верещагин погонял их. Звук все набирал мощи, восходя к обвальному грохоту взлетного режима. Самолет стронулся рывком. Нас тут же вжало в спинки кресел. Скорый разбег промелькнул, лишь краешком задевая сознание. И вот в иллюминаторах завились туманные струи. Махина 144-го неощутимо оторвалась от земли. А ускорение не мешало. Ревущий лайнер набирал высоту с колоссальным углом тангажа. Ноги выше головы. Минуты три не спадала перегрузка. Мы будто в космос стартовали. Постепенно меня перестало вдавливать в спинку сиденья, а тучи промахнули под крыло. Самолет обгонял звук, и на равномерный гул двигателей наложилось довольно громкое шипение. Это воздух обтекал фюзеляж. За борт было страшновато смотреть. Облачный слой не клубился в иллюминаторе, а сверкал далеко-далеко внизу. Светло-голубые оттенки небес вблизи горизонта плавно переходили в фиолетовый цвет стратосферы, а еще выше проступала натуральная чернота. — Миш! — А в Израиль ты тоже с нами поедешь? Я невольно улыбнулся. — Погоди, мы еще Эшбаха не уговорили. — Вы не уговорите, — Рита вздернула носик в великолепной уверенности. — Так мы с Наташкой уболтаем. Вязкая волна задумчивости окатила меня, заливая, как букашку в янтаре. Никуда я, в принципе, не собирался, ни в какую пустыню. Я и в Берлин-то вылетел без особого умысла. Так просто. Загулять на выходные, окунуться в иную среду. Может, и пользу Гайдаю принесу. Но Израиль... Нет, съездить-то могу. Отпуск накоплен изрядный. Но что мне делать в Эрец-Исраэл? За девчонками присматривать? — Ну, не знаю, — затянул я. — Поехали, — горячо зашептала Рита. — С тобой нам будет спокойней, правда, правда. А за Леей, за Юлей мои папа и мама приглядят. Они обещали заехать на недельку. — Чего б тогда и не на 4 недельки? — Ну, не знаю, — повторил я, — но подумаю. — Подумай, подумай. — В принципе, почему бы и не съездить? Марчук неплохо раскрутился, почувствовал вкус к политике, уже кандидатом в члены политбюро заделался, обойдется как-нибудь без зама, у него помощников куча. И в институт времени меня не сильно тянет, рутина, текучка, новых идей ноль, наука лениво булькает на медленном огне. Я еще не забыл кипение страстей в позатом году, когда мы юбилейный рубль забросили в прошлое. И че, как Изя говорит? А ничего. Корнеев где-то в Серпухове нашел объем с чулан величиной, замурованный в прошлой пятилетке, и решили мы перенести на 5 лет назад стандартный образец — бронзовый брусок в 3 кило весом. А фиг. Трансформатор в лаборатории весело горел, а хронокамеру разнесло инверсивным излучением. Загадка природы. «Если что, Киврина оставлю за себя», — прикинул я. Побудет в Рио, ничего ему не сделается. Не ленился бы, давно бы уже докторскую защитил. Тут мои скучные мысли вымело. Стюардессы разносили завтрак. Бутерброд с черной икрой, стопка нарезки, салатик и чай с пирожным подняли мне настроение. Я задремал, даже тень сна повидал, но высокий звонкий голос вернул в явь. «Уважаемые пассажиры, наш самолет приступил к снижению». Просьба всех застегнуть ремни, убрать столики и привести спинки кресел в вертикальное положение. Тот же день позже. Берлин, Лейпцигер-штрассе. Стеклянная призма берлинского филиала Элрон Нортроникс корректно раздвинула серые бетонные коробки домов времен Бизанини и окружила себя кольцевым сквером, как юбочкой-пачкой. Небогато, но представительно. Переговариваясь, наша делегация поднялась в конференц-зал. Андреас Эшбах уже ждал нас, нервно прохаживаясь вокруг гигантского стола. Это был плотный очкарик, еще не разменявший тридцатник, с простым и открытым лицом. Глаза не воспринимали в нем ничего специфически немецкого, но некий трудноуловимый тевтонский дух угадывался на клеточном уровне. «Гутен таг, генос Эшбах!» Я сходу врубил третью скорость. «Битте, генос Эшбах! Нименси пляц!» Андреас, инженер, программист и писатель, растерялся, углядев вошедших. Неловко поклонившись, он сел, пораженно наблюдая за нами. Звезду экрана Эшбах узнал сразу и неуверенно глянул на меня, будто сомневаясь в реальности происходящего. — Миша, продолжайте в том же духе, — придушенно сказал Гайдай. — Мы забыли пригласить переводчика. — Генос Эшбах, — завел я, но писатель протестующий поднял руки. — Найн, найн, айнфах, Андреас. Я кивнул, косясь на Леонида Иовича, и продолжил в том же духе, заодно практикуясь в Хохдойч. «Тогда я, Михаэль. Вероятно, вас удивило приглашение от концерна «Элрон». Нет, давайте по порядку. Советская киностудия «Мосфильм» хочет снять сериал по вашей книге «Видео Иисуса». Позвольте представить режиссера, товарищ Гайдай. Рута Шимшони, она смогла бы сыграть Юдит Менец. Рута, коренная израильтянка, из Сабров, к тому же не просто профессиональная актриса, но и офицер спецназа. Для роли Юдит подходит идеально. А Маргарита Гарина, если мы с вами договоримся, она сыграет Сьюзен Миллер. Рита ослепительно улыбнулась, и Эшбах зарделся, как мальчик. Я представил Чухрая, староса, и поощрительно улыбнулся Наташе. Талия Истли, программист Божьей милостью, создательница программы ИСИДА и ведущий специалист Элрон Нартроникс. По нашей задумке, «Видео Иисуса» станет первым в мире художественным фильмом, содержащим игровые сцены, которые смоделирует программа. Причем они будут неотличимы от натурных съемок. В общем, «Видео Иисуса» — совместный проект Элрон Нартроникс и Мосфильма. Тут и звонкая реклама, и процент от выручки. Думаю, для начала стоит посмотреть небольшой видеоклип из жизни Иисуса Христа. Он сгенерирован с помощью расширенной версии ИСИДы, работающей на сервере с несколькими видеопроцессорами. По моему знаку опустились плотные шторы, нагоняя тьму, и луч проектора упал на большой серебристый экран. Егошуа Ганоцри устало брел по узкой улочке, зажатой каменными стенами домов. В старенькой латаной хламиде, распустив немытые сосульки длинных волос, он походил на обычного нищеброда, коих в Ершалаиме хватало, но от породистого лица его исходила непонятная людям потаенная сила, и встречные почтительно обходили странного рабби, молодого до раннего. Порой тонкие губы Христа вздрагивали улыбкой, и тогда его печальные глаза заволакивала доброта. Она пугала прохожих, чьи заскорузлые задубевшие души не могли внимать новой заповеди. «Das ist fantastisch!» — выдохнул Эшбах. Мой голос окреп, перепадая в деловитый тон. «Мы предлагаем вам купить эксклюзивные права на съемку мини-сериала по роману «Видео Иисуса». После меня излагал свою суть Гайдай, излагали Чухра и Старос. Я переводил и видел, что решение Эшбах уже принял. В его глазах установилась спокойная внимательность, но ненадолго. Легкий характер взял верх, и Андреас рассмеялся. «Камраден!» — воскликнул он, запинаясь на непривычном для него обращении. «Камраден!» Эшбах говорил страстно и взволнованно, уверяя, что согласился сразу же, стоило ему только узнать, кто будет снимать фильм. А уж если бесподобная Лита Сигаль перевоплотится в Сьюзен Миллер, о! Но у него два условия. Прежде всего, сериал должен быть близок, насколько это возможно, к тексту романа. А во-вторых, я сам хочу участвовать в съемках, выпалил Андреас, мучительно краснея, и получить роль Петера Эйзенхарда. Он тоже писатель и списан с меня. Мне удалось перевести эту мальчишескую просьбу без тени улыбки. Гайдай, пожилой пацаненок, переглянулся с Чухраем и смешливо прифыркнул. А почему бы и нет? Поднявшись, режиссер обошел стол и пожал руку заробевшему Эшбаху. — Знакомьтесь, Олег, надень очки. Видов встал и приблизился, цепляя круглые велосипеды. Олег Видов утвержден на роль Стивена Фокса. Андреас, лишь начиная верить, что все по правде, поцеловал изящную кисть Руты, пожал крепкую Олегову длань, а Рита, дебютанта, и вовсе доконала, чмокнув щечку. Контрольный поцелуй. Актеры разговорились на тарабарском наречии, мешая русский с немецким, а Гайдай, хмурый и недовольный по своему обыкновению, пришатнулся ко мне. — Миша, я все понимаю, — заговорил он деревянным от смущения языком. — У вас много работы, но... Мне сказали, вы не только английским и немецким владеете, а на иврите можете. И я помню прекрасно, как вы мне помогали, какие давали чудесные подсказки. Не могли бы вы, как консультант, как переводчик, как помощник режиссера, а? — Согласен, Леонид Иович, — расплылся я, и Гайдай отзеркалил мою улыбку. Вечер того же дня. Берлин, Унтер ден Линден. Отелю «Алдон» очень не повезло. В 45-м его разбомбили, а сразу после воссоединения Восточного и Западного Берлина отстроили заново. Здание получилось величавым и пышным, в точности таким же, как при Штирлице, по выражению Филиппа Георгиевича. Стать на постой здесь обходилось недешево, но платился в «Интель». Чего же не побарствовать? Рита с Наташей ускакали в гостиничный бассейн, а я, развалясь в роскошном кожаном кресле, позвонил Инне. — Алло, — ответил нежный голос. — Мишенька, это ты? — Привет, Инночка-картиночка, — улыбнулся я. — Привет. — Как ты там, детишки не одолели? — Да ну! Обе сразу уроки сделали и утопали во дворец пионеров. Юлька мелкую записала в свою секцию, в младшую группу. Только ты, Ли, не говори, что знаешь, ладно? — Ладно. А мы тут обо всем договорились. Эшбах торжественно обещал накатать сценарий с поправками Гайдая. Так что ждите суеты. Где-то 18-19 марта вылетаете в Израиль. — Ух ты! — Кстати, Леонид Иович и меня туда сманил. — Правда? — охнул радиофон, и волна эфира донесла счастливый визг. — Ох, как хорошо-то! — голос сына зазвучал приглушенно. — Миш, знаешь, чего я сейчас хочу? Сильно-пресильно, чтобы у нас было слияние. — Будет, — решительно кивнул я, как будто женщина могла меня видеть. Нет, — Нет-нет, не вместе, а только у нас с тобой. — Хорошо, Инночка. Губы сами собой загнулись в улыбке. — Честно, — выдохнул Радик. — Честно-пречестно. Связь была хорошей, я расслышал тоненькие всхлипы. — Все будет хорошо, Инна, и даже лучше, вот увидишь. — Я верю, Миш. — Пока. — Пока. — Девчонкам привет передавай. — Обязательно. Смутно улыбаясь, я повертел в пальцах скользкую плашку Вэфа. За последний год-два хорошистка немного изменилась. Стала мягче, ласковее, что ли. Куда больше похожей на ту Инну, которую я провожал в 9 классе. Даже ее отчетливый эгоцентризм как бы размяк, утратил холодную кристаллическую жесткость. Вероятно, Наташкино зелье имеет незадокументированную функцию. При регулярном и длительном употреблении оно омолаживает не только тело, но и душу. Точнее сказать, эмоциональную матрицу. Смывает с нее наслоение и наледь, возвращая в исходное состояние к чистому истоку. И сказал он, что это хорошо. Щурясь на красные зори, покрывавшие Берлин, я набрал номер Диновицера. Ответила Соня. — Ой, дядя Миша, здрасте! — Шалом, Софи! — А вам маму или папу? Ответить я не успел. Властная Алина рука завладела радиофоном. — Ой, Миша, привет! — Шалом, Алечка, — сказал я, посмеиваясь. — Ой, этот Изя вечно со своим шаломом, а Соня такая повторюшка. Тебе Изю? Изя! — Аля не меняется, — умилился я. — Всех ставит на пути истины. «Чё там?» — донесся недовольный голос Диновицера. «Тебя Мишенька звонит». «Мишенька!» — передразнил Изя и заорал, хватая трубку. «Шалом, Мишенька!» «Ой, Изя, ну что ты за человек такой?» — послышался Алькин отзыв. «Израиль Аркадьевич», — заулыбался я, — «ведь таки будете завтра у себя дома?» «Будете», — жизнерадостно ответил Диновицер, — «если не выгонят». Не дослушав Алькин комментарий, я весомо сказал: «Дело есть важное, надо будет обмозговать». «Не вопрос. А что?» «Тут Алька интересуется, один приедешь или с Риткой?» «С Риткой». «Все, так и ждем». «Ну давай, так и давай». Отложив радик, я пару минут глубокомысленно смотрел в потолок, соображая, идти мне в бассейн или не стоит. Ленивая натура рассудила, что тащиться куда-то глупо, ежели душ под боком. Я разделся и пошлепал в ванную поклоняться Майдадыру. Струи воды хлестко били по коже, а мне почему-то думалось о пустыне Негев. Забавно. Я столько бонусов израильтянам накидал, а сам ни разу не ступал по земле обетованной перекрестку народов, рас и разумных видов. Жмурясь от брызг, я рисовал в воображении ветхозаветные пески, древние развалины, источенные ветром, но даже не представлял себе, что ждет меня в реале. «Когда мы уезжали, я заметила, что у Инны глаза на мокром месте», — излагала Наташа, встряхивая слипшимися волосами. «Мало посушила, кончики влажные». «Да ладно, высохнут», — легкомысленно отмахнулась Рита. «И что, Инна? Молчала, как партизан?» «Не, говорит, опять копалась в прошлом, жалела, что с Видовым жила, и вообще...» «Вот видишь, как...» — вздохнула Гарина. — Она жалеет, а я радуюсь. — Не брось, Инка, Мишу, не знаю, что было бы, как бы я жила. Тимоша тогда шипела мне: — Чего ждешь, отбей Мишу. А я же гордая, фыркаю, да нос деру. Еще чего, буду я за счастье бороться. — Думаешь, я о лучших? — хмыкнула Ивернева. — Дональд, зачем он мне нужен был? Ведь не любила же, просто позволяла себя любить. «Нет, Дон добрый, заботливый, бестолковый, конечно, да они там все такие, но ведь, по сути, я поступила точно так же, как Инна. Не вышла, а сбежала замуж. Думала, что так Мишу скорее забуду. Ага». «А я еще вас вдвоем оставляла», — виновато усмехнулась Рита. «Видела же, как тебя к Мишке тянет, и все равно я как будто наказывала его за тот секс с Инной, и это было гадко». «Нет, ну почему?» — слабо запротестовала Ивернева. «Гадко-гадко!» — вздохнула Гарина. «Знала же, что Миша устоит, что не изменит, и мучила вас обоих!» «А ну тебя, Риточка, не выдумывай! Мы с Инкой скитались по жизни 10 лет, мы стали немного другими, зато теперь все сложилось наилучшим образом. Задача 3 тел решена! Не измени Инна Миши, она, быть может, так и осталась бы с ним. Зато ты страдала бы!» И я бы его не встретила, а если бы встретила, до тебя, до Инки. — И жили бы вы долго и счастливо, — улыбнулась Рита, набираясь позитива из ниоткуда. — Мы? — Да. А вы с Инной? — Тихо плакали бы в подушку по ночам. — Вот. Вывод. Все хорошо, а будет еще лучше. Смеясь, подруги вошли в люкс и прислушались. За дверью ванной лил душ. — Моется. — рассудила Наташа. Не сговариваясь, обе скинули халаты и, вертя загорелыми попами, на цыпочках перебежали в спальню. Секунду спустя оттуда донеслись сдавленные хихиканье, шиканье, прыскание в ладошку, звонкий шлепок и громкий шепот: «Подвинься, разлеглась!» А за окнами синели прозрачные сумерки, засвеченные огнями большого города. Вкрадчивая тьма затекла в номер, осаживаясь в углах непроницаемым мраком. Затихло гулкое биение струй. Щелкнула дверь ванной, и желтый свет смахнул рандомную тайну. Вышедший мужчина ласково улыбнулся, приметив разбросанные халатики. Он бесшумно погасил электрический огонь, тихонько подкрался и переступил порог спальни.